Были. Были в подмосковных городках и мат, и танцульки в саду, куда девушки должны были являться в колготках, но почему-то без трусиков. На первом же танце опытная мужская рука, небрежно скользнув вниз, обнаруживала нарушение неписанных правил, и тогда уже девушку никто не смел пригласить, и она уходила домой в слезах, опозоренная. Это было чистой воды хулиганство. Девушек, выполнявших всем известные требования, никто не трогал, но волновало ужасно. Слава об этом слышал, но ни он, ни его друзья ни в какой сад из своей деревни, естественно, не выезжали, потому что стеснялись. Да и городские чужих не жаловали. Своих девчонок берегли для себя. Так что мир Славы и Виктора, оба они рвались в МГУ на филфак, был миром Ремарка, Хемингуэя, Фицджеральда. Его новеллы Слава любил особенно. Они писали сочинения и эссе, вызывая робость учительницы литературы. Читали Лакшина, Марка Щеглова, а в последние годы русских философов, открывшихся вдруг взором юного поколения. Эх, жаль, Витька не добрал баллов, но в педагогический с экзаменационным листом МГУ его взяли охотно. Вот только виделись друзья теперь редко. Мешали лекции, семинары и, конечно, непомерные пространства Москвы. А так живи и ликуй. Но не тут-то было. Не успело схлынуть напряжение последних трудных лет, когда мешали заниматься любимым ненавистные физика, химия, математика. Только-только погрузился Слава в чудесный, упоительный мир литературы, как заговорила освобожденная от непосильного труда плоть. Может, от этой муки его спасет Злата? Закрыв глаза, под шум дождя Слава, волнуясь, вспоминал, как послушно легла ему в ладонь вынырнувшая из атласного лифчика девичья грудь, как прижались к его ногам стройные ноги, а поцелуй Златы вызвал такое желание, что кругом пошла голова, заболел затылок и поплыл куда-то каменный пол. И это первая встреча. Что ж дальше будет? Так значит, любовь? Нет. Слава в темноте покачал головой. Нет. Таня, и та ему больше нравилась. А почему ж Злата так сразу? Она, наверное, женщина. У них на Западе, хотя соцстраны, конечно, не очень Запад, все откровенней, проще, значит, ему повезло. Вообще-то она ничего, толстовата, правда, но ничего. Глаза у нее хорошие, синие. И ноги стройные. Во всей России не найдете. Тут гений наш дал промашку. Ножки у наших девочек хороши, и не только ножки. Они вообще дают Западу 100 очков вперед. Вот нарядить бы ту же Анюту, да она и без нарядов кого угодно сведет с ума. К ней приблизиться боязно. Незаметно для себя Слава стал думать об Ане. Вот у кого ноги, а волосы, а губы чуть вспухшие и капризные. И эта постоянная смешинка во взгляде. Последней мыслью было литературоведческое прозрение. А откуда Пушкин про ножки-то знал? Они ж носили длинные платья. Нет, тут Пушкин решительно ошибался. В овальной аудитории стоял нестройный гул голосов. Студенты жужжали, как рой потревоженных пчел. В открытые настежь двери вваливались опаздывающие и сесть уж было негде, устраивались кто как мог, на ступеньках, подоконниках, присаживались бочком к друзьям. Говорил же, надо было бежать на тот первый трамвай, уныло бубнил Артем. «Да ладно!» — небрежно отмахивался маленький коренастый зураб, привычно улыбаясь девушкам. «Пошли лучше, выпьем кофе, все равно сесть негде». «Ты прям помешан на кофе», — вспылил Артем. «Наркоман несчастный». «Ни в коем случае!» — с достоинством возразил зураб неожиданно густым баритоном. «Просто я армянин. Без кофе жить нельзя на свете. Нет!» — пропел он душевно. «Так пойдем, а?» «А пошли!» — неожиданно согласился Артем и вместе с оживленным зурабом не ожидал, что приятеля так легко уломает, без всякого сожаления покинул святилище. «Тебя зовут», — тронул за плечо Славу тихий Миша и поправил очки, сползшие с переносицы. «Везет же некоторым». На самой верхотуре стояла и махала рукой разгоряченная Злата. Занять наверху место подальше от преподавателя считалось большой удачей. Слава окинул маленькую фигурку быстрым оценивающим взглядом. Черный облегающий свитер, узкая юбка. В этом наряде Злата казалась стройнее и выше. Место для Славы было занято элегантным портфелем. Пробираясь к Злате, глядя вниз, чтобы не наступить сидящим на ноги, странно волнуясь и радуясь, Слава в то же время словно боялся чего-то. Просидеть целую лекцию рядом? О чем-то же надо говорить. «Ну, ты даешь!» — усмехнулся он про себя. «На лекции не грех и помолчать». Сразу полегчало. А все равно он не смел поднять на Злату глаза. «Господи, ну что особенного?» — рассердился он на себя. «Ну, заняла место. Так что? Просто дружеская услуга». А сам понимал. Нет, не просто. Как-то они уже связаны. Ведь он ласкал ее там, у подоконника. «Здорово!» — осваивая разговорный русский, встретила его Злата и тут же себя проверила. «Это значит, здравствуйте!» «Но как другу, да?» «Пожалуй», — неопределенно ответил Слава и сел на освобожденное от портфеля место. Было тесно. Их ноги соприкасались. Слава отвел колени в сторону, постарался сесть боком, и тут же ноги его уперлись в чью-то спину. «Я не кусаюсь», — засмеялась Злата, искоса наблюдая за его стараниями, неуклюжими и для нее обидными. «Да нет, я так...» — пробормотал Слава, и ему стало жарко. «Ух, духотища какая!» «Так весь курс же приперся!» — прозвучал сверху звонкий голос. И, повернув голову, Слава был ослеплен костром буйных рыжих волос, и веселые карие глаза с бессознательным кокетством красавицы метнули в него дерзкие стрелы. «Привет!» выдавил из себя Слава и отвернулся, страдая от невозможной Анютиной красоты. «Аня красивая», — с горечью сказала Злата, будто подслушав его мысли. «Ты тоже», — соврал Слава и взял в свои ее руку. «Тихо, тихо!» — вскочил с места Костя, староста курса, потому что в аудиторию уже входил маленький старичок-профессор. Всю лекцию Слава писал очень старательно, пытаясь не замечать, что Злата почти ничего не записывает. «Нет, этого я не понимаю», — то и дело шептала она ему на ухо, стараясь не думать о золотых волосах и карих глазах, сидящей за ним Анюты. Колено Златы то и дело приходило в соприкосновение с его коленом, волосы ее касались его щеки, когда она наклонялась к нему, заглядывая в конспект. «Я тебе потом все расскажу», — не выдержал он наконец. «О-о-о», — протянула Злата, — «но я желала бы понимать все теперь». «Тут я бессилен», — сухо обронил Слава, и снова его колено, отодвигаясь от Златиного, уперлось в чью-то настырную спину. Ее откровенность раздражала и даже пугала. и вместе с тем его тянуло к Злате. Высокая грудь под черным свитером, он знал, была приподнята белым атласным лифчиком, и сегодня вечером он коснется этой груди, которую лифчик не прятал, а лишь поддерживал. Не то что наши, железобетонные, ожесточенно подумал Слава, и ему самому за собственное дурацкое ожесточение стало смешно. Грудь Златы притягивала к себе магнитом, и ноги в сапожках на каблуках, такие манящие, стройные, к Анюте даже приблизиться страшно, подумал себе в утешении Слава и шепнул Злате: «Увидимся вечером. Я тебе дам конспект и все объясню». «Да, увидимся. Ради конспекта». Синие глаза с хитрецой улыбнулись. Улыбка оживила лицо, и оно стало почти красивым. «Приходи в 8». «Почему так поздно?» — чуть не спросил Слава, но вовремя спохватился. «После 8 часы свиданий, часы томления на лестничных площадках, сиденья на подоконниках, когда парочки лишь на мгновение отрываются друг от друга, нетерпеливо пережидая проходящих мимо. А проходящие опускают глаза и стараются проскользнуть побыстрее, потому что сами также сидят, прижавшись друг к другу, только сейчас не их время. Мысль о том, что теперь он тоже входит в круг посвященных, обрадовала и взволновала так, что Слава задумался, размечтался и уже не слышал, о чем там толкует лектор. Признанное светило древнерусской литературы.